деревья. Однажды мама, папа и котята отправились в парк погулять. Сперва они направились в свое любимое место – на лужайку, окруженную дубами. Кошачье семейство просто обожало устраивать тут пикники и отдыхать в тени от крон дубов-гигантов. Как же коты расстроились, когда увидели на поляне поваленные деревья и новую беседку. Ее как раз красил один из работников парка. «Ничего не понимаю. Это наша любимая лужайка?» – удивился папа. «Конечно, наша», – кивнула мама и огляделась. «Вот кусты рябины, а там большой камень. Только на месте деревьев стоит эта беседка». Кот, который занимался покраской, объяснил. «Эти деревья повалил сильный ветер. Пришлось их распилить, а вместо них поставить беседку». Котят эта новость очень расстроила. Они грустно вздохнули. «Ну вот, жалко. Без деревьев уже не так красиво», — приуныла Карамелька. Вдруг коржик увидел на траве россыпь сухих плодов с шершавыми шляпками. Поднял один и спросил. «Ой, что это? Смотрите, как их много!» «Это желуди. Если желудь посадить в землю, из него вырастет дерево», — объяснила мама. Компот и Карамелька тоже взяли по желудю. «А давайте посадим где-нибудь эти желуди, и из них вырастут разные деревья», — предложила кошечка. Но мама покачала головой. «Так не получится. Из желудей вырастают только дубы, а другие деревья из других семян». А папа добавил. «И сначала нужно вырастить саженец, а потом пересадить его в землю». Коржик, Карамелька и Компот погрустнели еще больше и положили желуди обратно в траву. Родители переглянулись и решили, надо как-то подбодрить котят. «Давайте купим в магазине семена, вырастим саженцы и посадим их у нашего дома», — предложила мама. Котятам эта идея очень понравилась, и они хором закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» И кошачье семейство отправилось в магазин. Мама привела котят в отдел с товарами для садоводов, чтобы они сами выбрали деревья, которые хотят вырастить. Она показала на пакетике с рисунками разных деревьев и объяснила. «В каждом пакетике лежит семечко, из которого вырастет дерево, нарисованное на упаковке». Карамелька сразу присмотрела себе пакетик и заявила. «Я посажу березку. Мне нравится ее белый ствол с пятнышками». «А я посажу дуб», — решил Компот. «Он большой, и на нем растут желуди». «А я тогда посажу клен. У него осенью самые веселые листья», — улыбнулся коржик. Довольные котята сложили выбранные семена в тележку с покупками. Там уже были горшки и пакеты с землей. Дома котята посадили семена в горшочки, а потом принесли их в детскую и стали ждать, когда появятся ростки. «Ну, и где мой клен?» – проворчал коржик. Карамелька печально проговорила. «У меня тоже ничего не выросло». «Нужно попросить помощи у мамы». Котята взяли свои горшки и побежали с ними в гостиную. «Нам продали бракованные семена», – пожаловался Компот. Мама улыбнулась и объяснила. «Саженцы так быстро не появляются. Им нужно время». «И сколько нам ждать?» – нетерпеливо спросил коржик. Мудрая мама дала котятам отличный совет. «Чем лучше вы будете о них заботиться, тем быстрее они вырастут». Так котята и поступили. Правда, они не были уверены, как правильнее заботиться. Карамелька, например, решила спеть своему семечку песенку. «Ты, березонька, давай поскорее вырастай!» Коржик пообещал своему клену. «Когда вырастешь, я сразу посажу тебя в нашем дворе!» А Компот прочитал своему будущему дубку книгу о его старших собратьях и закончил рассказ такими словами. «А потом на тебе вырастут желуди, Смотри, какие они классные!» И котенок показал горшку картинку. Но прошло несколько дней, а ростки так и не появились. «Мама, моя березка что-то не растет!» — сообщила маме карамелька. Коржик возмущенно поддакнул. «Мой клен тоже! Хотя я уже 100 раз его просил!» «Тут нужно много терпения. Деревья в парке тоже долго росли», — напомнила котятам мама. И тут прибежал радостный компот со своим горшком. «Смотрите, мой дуб! Он наконец-то вырос!» — закричал он. Карамелька и коржик с интересом заглянули в горшок брата и увидели небольшой зеленый росточек. Коржик разочарованно вздохнул. «Разве это дерево? Это какая-то трава. А где ствол? Где ветки?» Компот очень любил природу и постоянно читал энциклопедию про растения и животных. Котенок с важным видом объяснил братику. «Они появятся потом. Сперва росточку надо окрепнуть». «Правильно, компотик. Когда он подрастет, мы пересадим его на газон», — улыбнулась мама. «Пойду потороплю свой клен», — заявил коржик и убежал. «А я свою березку», — добавила карамелька и бросилась следом. На следующий день показались ростки березки и клена. Радости котят не было предела. Но они хотели, чтобы саженцы росли еще быстрее. Карамелька решила вынести свой росточек на прогулку. Она поставила горшок в коляску для кукол и вышла на улицу. «Что-то ты, березка, медленно растешь», — грустно проговорила кошечка. А коржик тем временем поливал клен, брызгая на него водой изо рта, и пытался его убедить. «Ну расти же скорее! Скоро лето кончится!» Компот тоже не отставал и беседовал со своим духом. «Ну давай, не ленись, а то береза и клен тебя обгонят!» Котята изо дня в день продолжали заботиться о саженцах. Поливали и удобряли, включали им музыку, водили гулять и наблюдали за тем, как ростки медленно становятся все больше и больше. И вот наступил заветный день, когда саженцы выросли достаточно высокими и уже стали похожими на деревца. «Ну что ж, наши саженцы окрепли, и теперь их можно пересадить в землю», — объявил папа. Котята хором воскликнули. «Ура!» Папа продолжил. «И потом, через несколько лет, они превратятся в настоящие деревья». «Несколько лет?» — не поверили своим ушам котята. Они-то ожидали, что саженцы совсем скоро превратятся в большие деревья. «Да мы успеем состариться! Как можно так долго расти?» — возмутился коржик. А папа терпеливо объяснил. «Все деревья растут долго, зато потом они долго живут». И он показал детям фотографию, на которой он сам был еще котенком, а за его спиной виднелись невысокие деревца. «Вот, смотрите, какими были наши деревья в парке, когда я был маленьким». А потом папа вытащил другую фотографию, на которой было запечатлено все кошачье семейство. Здесь деревья были уже большими, какими котята их и помнили. «А вот какими они стали!» «И ваши ростки будут не хуже», — пообещала котятам мама. Карамелька секундочку подумала и проговорила. «Я знаю, что надо делать. Мы сделаем из этих ростков настоящий лес для наших игрушек». «О, и, кстати, мы с мамой тоже вырастили у себя в комнате несколько будущих кедров, сосен, яблонь и...» Папа запнулся, пытаясь вспомнить название очередного дерева. Мама пришла ему на помощь и подсказала. «Тополей». «Хе, точно, тополей», — улыбнулся папа. Котятам очень понравился новый план, и они радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Коты вынесли все горшки во двор и высадили саженцы в землю. Для игрушек они действительно были высокими, как настоящие деревья. «Ух, теперь бы не заблудиться в таком густом лесу!» Смеялся папа. Сегодня котята поняли: не всегда то, чего хочешь, появляется быстро. Иногда приходится подождать, но результат того стоит. Деревья растут медленно, но зато сколько счастья и радости приносят всем вокруг. И птицам, которые вьют в их кронах гнезда, и котятам, которые прячутся в тени этих могучих ветвей жарким летом. Котята и их родители сделали большой вклад в природу Котополиса. Их деревья будут потихоньку расти и радовать всех жителей города.